Неподалеку спиной к ней сидел в кресле какой-то господин с седыми локонами, не спадающими на красный мускулистый затылок. Когда господин повернул голову, Виктория увидела его профиль и с удивлением узнала сэра Руперта Крофтона Ли. Почему, собственно, это ее так удивило, она, пожалуй, затруднилась бы объяснить. Может быть, она в глубине души была уверена, что важные лица, вроде сэра Руперта, останавливаются не в гостиницах, а в посольстве, но факт таков, что вот он сидит на балконе и, не отрываясь, смотрит на реку Тигр. У него даже бинокль при себе висит на подлокотнике кресла. Виктория подумала, что он, наверное, наблюдает за птицами. Наблюдение в бинокль за птицами — развлечение весьма популярное у англичан. У нее был когда-то один знакомый, увлекался птицами. Она даже находила его сначала привлекательным и несколько раз ездила с ним на выходные по диким местам, где надо было часами, не двигаясь, стоять в заболоченном лесу или на ледяном ветру ради счастья лицезреть в бинокль какую-нибудь неприглядную пичугу на отдаленном дереве, сильно уступающую красотой, по понятиям Виктории, обыкновенному дрозду или зяблику. Виктория спустилась по лестнице и на террасе между корпусами наткнулась на Маркуса Тио. «У вас тут, оказывается, живет сэр Руперт Крофтон Ли», — сказала она ему. «О, да», — сияя, — ответил Маркус, — «такой прекрасный человек! Вы с ним хорошо знакомы?» «Нет, только познакомились. Мистер Шривенхэм, что из британского посольства, привез его к нам вчера вечером. Тоже очень прекрасный человек, мистер Шривенхэм. С ним я знаком хорошо». Садясь завтракать, Виктория думала о том, что на свете нет, должно быть, человека, которого Маркус не назвал бы очень прекрасным. Удивительно щедрая натура. После завтрака она отправилась на розыски масличной ветви. Рожденная и выросшая на улицах Лондона, Виктория не могла себе представить, как трудно отыскать нужный адрес в городе, подобном Багдаду. Поняла она это только когда приступила к поискам. При выходе из гостиницы она снова столкнулась с Маркусом и спросила у него, как добраться до музея. «Это очень прекрасный музей», — с широкой улыбкой заверил ее Маркус. «Там много-много замечательных старых вещей. Я, правда, сам в нем не бывал, но у меня есть друзья, много друзей-археологов. Они всегда останавливаются здесь, когда проезжают через Багдад на раскопки. Мистер Бейкер, мистер Ричард Бейкер, знаете его? И профессор Колзмен, и профессор Понсфуд Джонс, и мистер и миссис Макинтайр. Они все останавливаются в отеле Тио, мои друзья. И они мне рассказывали про музей много-много интересного. А где он находится? И как туда добраться? Надо идти по улице Рашид, далеко идти, мимо поворота на мост Фейсал и мимо Банковской улицы. Знаете Банковскую улицу?» «Я ничего тут не знаю», — сказала Виктория. «А потом будет еще одна улица. Тоже ведет к мосту, и музей как раз на ней, по правой стороне. Спросите там мистера Беттона Эванса, он дает пояснение по-английски. Прекрасный человек. И жена его, она тоже очень прекрасный человек, приехала сюда во время войны как сержант транспортной службы. Очень, очень прекрасная женщина. Мне вообще-то не в музей нужно. Я хочу найти одну организацию, вроде клуба, называется «Масличный вет». «Если вы хотите маслин, у меня есть самые лучшие маслины высшего качества», — сказал Маркус. «Их держат специально для меня, для отеля Тио. Посмотрите, сегодня же вечером пришлю к вашему столику». «Спасибо большое», — ответила Виктория и удрала от него искать улицу Рашид. «Пойдете налево!» — крикнул ей в спину Маркус. «Не направо, а налево! Но до музея далеко. Лучше взять такси». «А таксист будет знать, где масличный вет?» «Нет, они не знают, где что. Им надо говорить налево, направо, вперед, стоп, тогда довезут». «Раз так, я лучше пойду пешком». Виктория вышла на улицу Рашид и повернула влево. Багдад оказался совсем не такой, как она представляла. Оживленная главная улица кишела людьми, автомобили яростно гудели, в витринах лежали европейские товары, прохожие то и дело громко откашлившись, плевали на землю. Одеты они были не на сказочный восточный лад, а почти все более или менее по-европейски, в старые, даже драные армейские или летческие гимнастерки. В разномастной толпе терялись редкие черные фигуры женщин с завешенными лицами, шаркающие по тротуару в туфлях без задников. Жалобно просили милостыню нищенки, матери с чумазыми младенцами на руках. Асфальт под ногами был неровный, с провалами. Виктория шла все дальше и дальше. Она вдруг почувствовала себя чужой, одинокой, затерянной вдали от дома. Такова оборотная сторона путешествий в дальние страны. Не чарующая, а отпугивающая. Наконец показался мост Фейсала, Виктория, не сворачивая на него, прошла дальше. Хоть и растерянная, она начала понемногу обращать внимание на причудливый подбор товаров в витринах.